Глава 17. День Икс неумолимо приближался. Давид готовился к ритуалу. От помощи Милы он отказался, все же ей крайне мало известно о потустороннем мире и работе с ним, а значит, велик шанс навредить. Громову же никак не удавалось отыскать родственников рыбака. Мила на него уже и не надеялась. Они каждый день созванивались, но Евгений Валерьевич разводил руками. Слишком скудная информация для поисков. А еще, чем ближе становилось полнолуние, тем чаще Мила задумывалась о смерти Алексея Кирилловича, которую увидела, прикоснувшись к нему. Ей не хотелось, чтобы старик пострадал, и Ардо планировала сделать все для его спасения. Проснувшись рано утром, она долго лежала в кровати. В спальне было еще темно, солнце не встало, а часы показывали 6 утра. Сегодня Давиду предстояло отправить злого призрака в мир мертвых и очистить дом. Он подробно рассказал, как и что собирается делать, и Ардо знала, задача эта крайне сложная. Мила поднялась и вышла из спальни. По пути в ванную заглянула к Давиду. Дверь в его комнату была открыта, кровать заправлена, на полу стояла сумка с вещами, а сам мужчина отсутствовал. Не обнаружился он и на первом этаже. Мила набрала номер его телефона. Вместо гудков из трубки послышался механический голос робота. Абонент находится вне зоны действия сети. Ардо нажала на отбой связи. Вчера Давид не предупреждал, что уйдет ранним утром. Оставалось лишь гадать, куда он делся. Приняв душ и позавтракав, Мила села за ноутбук, чтобы скоротать время ожидания. Прошел час, второй, а Давид так и не появился. Она еще несколько раз ему позвонила, но без толку. Устав маяться, девушка оделась и отправилась на прогулку. Дверь запирать не стала, ей не верилось, что в этом поселке кто-то придет ее грабить. Да и брать у нее нечего. Мила бродила по улицам, размышляя о грядущей ночи, гадая, куда исчез Давид, в общем, чего только в голову не лезла. Погода благоволила неспешным прогулкам. Светило яркое солнце, легкий морозец щипал нос и щеки. В итоге Ардо дошла до поворота к дому Алевтины и решила навестить старушку. Возможно, удастся с ней поговорить, поделиться мыслями, и та даст какой-то совет. Хотя, какой тут может быть совет? Подойдя к дому, Мила постучала в окно. Залаял пес, занавеска дернулась, а следом послышались шаги на террасе. Замок щелкнул, и дверь открылась. «Добрый день», — нервно улыбнулась старушке Мила. «Здравствуй», — кивнула Алевтина, посмотрела за спину Ардо, словно убеждаясь, что никого там нет, и шире распахнула дверь. «Проходи». Как оказалось, она занималась изготовлением травяных сборов. Мила села за стол, стараясь не касаться разложенных на нем трав. «Как ваши дела?» — завела она вежливый разговор. Стоящая у стола старушка, хмыкнув, глянула на нее скептически. «Что у тебя стряслось?» «Так заметно?» — стушевалась Мила, нервно перебирая свисающий край скатерти. «Конечно!» Ардо уныло вздохнула и все же решилась рассказать о том, что ее терзает. Начала со своего приезда в поселок и описала все случившееся, не упустив ни одной детали. Старушка внимательно слушала, попутно продолжая смешивать травки. «Я не знаю, что мне делать», — взволнованно произнесла Мила. «У меня редко, когда видения бывают с еще живыми людьми, понимаете? Всего 2 раза, и оба сбылись». Алевтина понятливо кивнула, отложила пучок травы и опустилась на стул рядом с Милой. Взяла девушку за руку. Ладонь Алевтины оказалась горячей и сухой. «Я вот что тебе скажу, девонька. Дело ты затеяла благое, каждая душа должна найти покой. Но то, что написано на роду, не стоит исправлять. Все делается так, как положено. Это закон равновесия Вселенной. Когда Алексею суждено умереть, тогда он и умрет. Ты это не предотвратишь, как бы ни старалась». Мила рвано выдохнула. «Но это неправильно», — возразила она. — Не затея спасения призраков, ему бы ничего не грозило. — Откуда тебе это знать? — подняла бровь старушка. Мила пожала плечами. — Мой тебе совет. Иди домой и помоги Давиду. Пусть все идет, как идет. Ты не всесильная, чтобы менять предначертанное. Да, Алексей хороший мужик, и его жаль. Но ты не думала, что видение — лишь одна из вариаций будущего? Вдруг все каким-то образом изменится, и не факт, что он сегодня погибнет. Не забивай себе голову, девонька. Алевтина снова сжала руку Милы. Лучше займись реально важным. Ночь вас ждет трудная. Старушка выпустила руку Милы, поднялась и вышла из избы. Вскоре она вернулась и протянула Миле тканевый мешочек. Ардо пощупала тот. В нем явно были не травы. «Что это?» — спросила она удивленно. «Скажи Давиду, пусть рассыплет у всех стен комнаты, где будет проводить ритуал. Соль ослабит призрака и облегчит его заточение в клетку. Но действие короткое». Мила молча кивнула, надеясь, что Давид знает, о чем говорит старушка. На этом они с Алевтиной распрощались. Когда Ардо переступила порог своего временного жилища, часы показывали 4 часа дня. Давид вышел из гостиной, стоило хлопнуть входной двери. «Где ты был?» — поинтересовалась Мила. «На кладбище. И ходил еще кое-куда, а ты?» «У Алевтины. Вот». Мила достала из рюкзака мешочек. «Это соль. Алевтина сказала, чтобы ты рассыпал ее у стен комнаты. Она должна ослабить призрака ненадолго». Давид забрал мешочек. «Спасибо». Он развязал тесемки и высыпал чуть-чуть на ладонь. Соль оказалась не классической белой, а разноцветной смесью — зеленой, черной, белой и оранжевой. Громов звонил. Сообщил Давид, оторвавшись от созерцания крупинок, поднял голову и посмотрел на Милу. Он нашел дочку племянницы рыбака. Та живет в Московской области, правда, дозвониться до нее не смог. Поехал по адресу прописки. Вряд ли она что-то знает. Не думаю, что сестра рыбака делилась историей брата-убийцы. Это не особо приятно, я полагаю. Но будем надеяться, эта родственница все же даст нам хоть немного информации. Мила кивнула. Ты ужинал? Нет. Тогда давай поедим чего-нибудь. С удовольствием. После ужина Мила и Давид разошлись по комнатам, договорившись в 10 часов вечера начать подготовку ритуала. Войдя в спальню, Мила упала на кровать прямо поверх покрывала. Беспокойство не отступало. Плохое предчувствие, поселившееся внутри, глодало, принося тревожность. Устав от бесполезных мыслей, девушка провалилась в сон. Снились Ардо темнота и шепот. Тот обволакивал ее, заставляя дрожать от страха. Но как бы Мила ни пыталась, слов разобрать не получалось. Казалось, где-то рядом работает ненастроенное радио, и эфир перебивают помехи и шуршания. Все это она понимала. Шепот был женский. Длилось это недолго. Мила резко села на кровати, судорожно глотая ртом воздух, взгляд упал на приоткрытую дверь спальни, а она ведь перед тем, как лечь, ее плотно закрывала. Прислушалась. В доме не раздавалось ни звука. Поднявшись, девушка на цыпочках подошла к двери и выглянула в коридор. Дом оказался погружен во мрак. Мила хлопнула ладонью по выключателю, но тот не сработал. Свет не включился. Тогда она прошла по коридору и попыталась включить свет там. Увы, и здесь ее поджидала неудача. Свет в доме отсутствовал. Ардо подошла к комнате Давида и постучала. Мужчина не ответил. Она постучала громче, ответа так и не последовало. Мила повернула ручку и толкнула дверь, а шагнув внутрь комнаты, остолбенела от увиденного. Спальню освещала полная луна, свет которой лился из незашторенного окна. Давид полулежал на кровати, прислонившись спиной к стене. Его глаза были распахнуты, рот приоткрыт, рядом с рукой лежал пистолет, а по груди растекалась кровь. Закричав, Мила вскочила с кровати, тяжело дыша. «Сон! Это просто сон!» — прошептала она. Потерла лицо, стараясь успокоить сбившееся дыхание, посмотрела на дверь. Как и в ее сне, та была не закрыта. Сглотнув тяжелый ком в горле, Ардо медленно подошла к выходу и нажала на выключатель. Свет не загорелся. Несколько секунд она стояла, молясь, чтобы сон не превратился в реальность. Наконец, взяв себя в руки, вышла в коридор и направилась к спальне Давида. Постучала, но ей никто не ответил. Выдохнув, Мила нажала на ручку и толкнула дверь. Давид с закрытыми глазами лежал на спине. Мила не поняла, спит он или... Она подошла к кровати. Грудная клетка мужчины не поднималась, а место, где в ее сне была рана, сейчас скрывало одеяло. Девушка нагнулась. Секунда, вторая, третья. Ничего не менялось. Мила потянулась к одеялу, намереваясь его стащить и убедиться, что в груди мужчины нет пулевого отверстия, и тут Давид распахнул глаза. Мила вскрикнула и отшатнулась. «Что случилось?» — недоуменно спросил Давид. Он сел на кровати, одеяло сползло, обнажив тонкие линии татуировки. Ардо не сразу нашлась с ответом. Успокоив зашкаливающее сердцебиение и отдышавшись, она призналась. «Мне приснился сон, и я решила проверить, все ли с тобой в порядке». Давид, не двигаясь, молча смотрел на девушку. От его пристального взгляда Мила смутилась и вздрогнула, когда лежащий у подушки телефон зазвонил. Как выяснилось, сработал будильник. Давид встал с кровати, подошел к выключателю, нажал. Свет не загорелся. «Кажется, во всем доме нет света», — пробормотала Мила. «Я видела в шкафу на кухне свечи», — добавила она и вышла из спальни. «Я проверю щиток», — крикнул ей вдогонку Давид. Мила вернулась в свою комнату и взяла телефон с тумбочки. Ее будильник тоже зазвонил. Отключив его, девушка переоделась в свежую футболку, джинсы и спустилась на первый этаж. Едва она дошла до кухни, свет в доме вспыхнул, на мгновение ослепив. Хлопнула входная дверь. Судя по всему, пока она переодевалась, Давид успел сходить в пристройку. «Пробки выбила», — сообщил мужчина, входя на кухню. Поездка Громова к родственнице рыбака вышла небыстрой. Дорога заняла 3 часа. Увы, женщины не было дома. На звонки она по-прежнему не отвечала, а потом и вовсе отключила телефон. Евгений Валерьевич опросил соседей, но те и знать не знали, где пропадает хозяйка нужной квартиры. Все, что оставалось Громову, а вместе с ним Миле с Давидом, — это ждать. Давид сидел в кресле, откинувшись на спинку и прикрыв глаза. Мила же сначала расположилась на диване, пытаясь отвлечься в ноутбуке. Но, не выдержав пытку временем, встала и начала мерить шагами гостиную. Именно в гостиной они решили проводить ритуал. Давид сказал, что это идеальное место. Когда он обсыпал пол солью от алевтины, чертя границы, Мила ожидала, что призраки как-то себя проявят. Особенно рыбак. Знает же, что его хотят поймать. Но они молчали. «Уже 11:30». Тихо проговорила Ардо, остановившись напротив Давида. После слов Милы он открыл глаза и взял с журнального столика телефон. Набрал номер Евгения. Тот поднял трубку лишь через 7 длинных гудков. Давид включил громкую связь. «Ну что там?» — ровным голосом спросил он. Если Мила не могла скрыть нервозность, то Давид казался спокойным, как удав, и уверенным в победе. Будто он проводит подобные опасные ритуалы по 10 раз на дню. «Пока ничего. Сижу возле подъезда. Рабочий день давно закончился. Где она пропадает, без понятия». «А вдруг она не живет по адресу прописки?» — нервно предположила Мила. «Соседи подтвердили, что женщина живет здесь. У нее нет ни мужа, ни детей. Где она может задерживаться после работы, никто не знает. Я на работу звонил. Она ушла в 7 вечера. «И что теперь?» — растерянно спросила Мила, бросив взгляд на Давида. «Делать ритуал», — развел руками тот. «Если это родственница и скажет что-то интересное, то будет уже поздно. У нас есть кое-какие данные об этой семье, их должно хватить для запечатывания призрака. И личная вещь». Давид нахмурился. «Надеюсь, кроме рыбака и его семьи никто не придет. Иначе велика вероятность поймать не того. Чтобы исключить это, и требуется конкретика по всем членам семьи», — пояснил он и дал отмашку Евгению Валерьевичу. «Ладно, Езжай обратно. Ничем эта родственница не поможет. Мы начинаем». Распрощавшись с Громовым, он отложил телефон и лениво поднялся с кресла. Вытащил кочергой из практически прогоревшего камина 5 горячих угольков. «Мила, в моей сумке тарелка. Принеси, пожалуйста». Девушка достала из спортивной сумки, лежавшей около дивана, плоскую тарелку. Подала ее Давиду. Он положил на тарелку угли, поставил ее в центр круга из свечей и выпрямился. Диван и кресло они заранее сдвинули к стене, освободив таким образом центр гостиной. Круг из свечей тоже выставили заранее, и сейчас с помощью зажигалки Мила их зажгла. Давид разместил поверх углей травы, купленные у Алевтины, присыпал их землей из другого мешочка. Вокруг тарелки он аккуратно разложил солому, вытащил из сумки старую потрепанную тетрадь, открыл ее и положил рядом, сел по-турецки. «У нас ведь осталась соль, которую дала Алевтина». «Да, есть немного», — кивнула Мила. «Возьми ее и очерти круг вокруг стула». «Зачем?» — нахмурилась Мила. «Он будет твоей защитой. Не хочу, чтобы тебя задело, если уж ты не собираешься уходить». Не задавая больше вопросов, Ардо быстро выполнила приказ. Рассыпала соль вокруг стула в углу комнаты, а затем устроилась на нем с любопытством, наблюдая за Давидом. И потому, как он закрыл глаза и что-то зашептал, поняла — начинается. Давид сначала шептал чуть слышно, но постепенно его голос становился громче. Правда, Миле не удалось разобрать слов, языка она не знала. Закончив, мужчина поджег травы. Те загорелись лишь с третьей попытки. Мила посчитала это не очень хорошим знаком. От переживаний даже под ложечкой засосала. Девушка обхватила себя руками, чувствуя, что в комнате значительно похолодало. Огонь свечей вытянулся в тонкую линию сантиметров на 10 вверх. Мила изумленно раскрыла рот и тут же его захлопнула, когда вытянутое пламя двух стоящих рядом свечей сплелось. То же действие повторилось и с остальными свечами. Давид взял в руки тетрадь и что-то начал в ней читать. Мила не видела его глаз, так как он смотрел вниз на написанное, но она прекрасно видела, как напряглось его тело. Спина Давида стала настолько прямой, словно в нее вбили кол. Будто что-то пронеслось в воздухе. Девушка резко обернулась, почудилась, что на стене мелькнула похожая на человеческую тень. Но вот чья? Следующее мгновение лампы в гостиной погасли, и единственным источником освещения остались свечи. По коже Милы побежали мурашки, она уже жалела, что не ушла в спальню. Было до дрожи страшно. Давид, закончив читать, поднял глаза к потолку, а затем посмотрел перед собой. Мила вздрогнула, заметив, что глаза мужчины полностью черные. Давид повернул голову к камину, Мила последовала его примеру. Возле камина появилась мужская фигура, худая и сгорбленная. Мужчина был невысокий, в старых потрепанных штанах и рыбацких сапогах до колен. На его белой рубахе зияли дыры, в черной бороде поблескивали нити седины, а коротко подстриженные волосы торчали в разные стороны. Но сильнее всего Милу поразили жалость и тоска в его глазах. Мужчина смотрел на нее, и этот взгляд заставил Ардо задуматься. Разве так смотрят убийцы? Да и чего или кого ему жаль? Себя? Потому что его скоро не станет, и он больше не сможет причинять людям вред. Рыбак покачал головой. Его губы дрогнули. Миле показалось, он прошептал: «Вы ошиблись». Но она быстро отбросила эту мысль. Все же призрак находился довольно далеко, и она могла что-то перепутать. На миг все замерло. Давид смотрел на призрака. Казалось, они общаются мысленно. Потихоньку вокруг рыбака начали проявляться прутья решетки, и Ардо поняла. Дело сделано. Злодей пойман. Но облегчение не ощутила, наоборот, тревога нарастала. Неужели они что-то делают неправильно? Но что? Давид повернулся к Ардо. «Мы ошиблись», — гортанно произнес он и вскочил на ноги. А Мила почувствовала, что сбоку от нее как-то слишком холодно. Она медленно обернулась. Перед ней стояла призрачная женщина, застывшая на лице хищной улыбкой. Женщина взмахнула полупрозрачной рукой, Мила рухнула со стула, ударилась о стену и сползла на пол, застонав от боли. И никакой круг из соли ее не спас. Раздался грохот разбиваемого стекла. Мила с ужасом уставилась на то место, где недавно сидела. Ее стул торчал в оконном проеме, а занавески колыхались от проникающего в дом ветра. «Мы ошиблись. Эта мать убила всех своих детей», — произнес подошедший Давид. Он помог Миле подняться, его глаза оставались черными, но сейчас они нисколько не пугали Ордо. Их настоящий противник куда страшнее всяких черных глаз. «Мы не того закрыли в клетке», — повторил Давид. Мила обернулась к камину, рыбак смотрел на них с сожалением и грустью. Призрачная женщина подлетела к клетке и зависла возле нее. «Это она приносила вред жильцам, а он спасал. Это ее следовало заковать, а не рыбака», — шепотом пояснил Давид. «Тогда освободи его», — тоже шепотом попросила Ордо. «Поздно. Эта клетка нерушима. Почти». «Что значит «почти»?» — с нарастающей паникой переспросила Мила. Воздух вокруг них уплотнился, становясь осязаемым. «Если он сможет разрушить ее изнутри, тогда выберется». Мила умоляюще смотрела на Давида. Стало понятно, для чего он просил Громова найти информацию, а они поверили слухам и ошиблись. «И что нам делать?» — чуть слышно спросила она. «Пока не знаю». «А твоя сила рода? Вызови своих духов». «Не могу, я их запечатал, чтобы они не попали в кле...» Давид прервался на полусловии и взмахнул рукой. Мила обратила внимание на перстень, который раньше не замечала. Зеленый камень на нем ярко светился. «Глупые», — прошелестел женский голос. Жена рыбака уже не находилась рядом с клеткой. Она стояла напротив Давида и Милы. «Вам стоило убраться из моего дома вовремя. Теперь же вы останетесь в нем навсегда». Никто ей не ответил. Мила от страха потеряла дар речи, а Давид снова начал что-то бормотать. Когда прозвучало последнее слово, от мужчины к призраку рванул густой серый поток воздуха. Полупрозрачная женщина слегка сдвинулась, пропуская поток мимо себя. Комнату заполнил ее зловещий смех, от которого кровь стыла в жилах. «Я ее отвлеку, а ты уходи», — обернувшись к Миле, тихо проговорил Давид и сделал какие-то пассы. Мила не увидела, получилось ли у него в этот раз достать призрака, потому что сорвалась с места и понеслась к дверному проему. Но, добежав до середины комнаты, она услышала болезненный вскрик Давида. Остановилась и обернулась. Лицо мужчины скривилось от боли. Его глаза стали прежними. Пропала чернота, а в плече торчал кусок выбитого стулом стекла. Ордо посмотрела на дверной проем. Выход был близко, она, вероятно, и спаслась бы. Только вот совесть не позволяла бросить Давида один на один с призраком. К тому же это ведь Мила уговорила его помочь. Это ведь она стремилась освободить души. И что вышло в итоге? Неужели они сегодня погибнут? Мила вернулась к Давиду. «Уходи!» — процедил он сквозь зубы. Женщина не нападала. Она следила за ними, словно зритель в театре. «Нет», — покачала головой Мила, оглядываясь в поисках того, что могло бы помочь. Давид застонал и посмотрел на нее, как на полоумную. Внезапно Ордо ощутила позади себя холод, она резко обернулась и забыла, как дышать. Женщина висела в двух шагах от нее, протягивая призрачную руку к горлу Милы. И тут в комнате раздался детский голос. «Мама!» Жена рыбака вздрогнула. А Мила разглядела сквозь ее прозрачное тело, стоящего в дверном проеме Костю. Того самого мальчика, которого Ордо так долго принимала за обычного человека. «Мамочка, не убивай их!» — прошелестел голос парнишки. Призрачная женщина дернулась и медленно поплыла к нему. Пока Мила растерянно наблюдала за семейной сценой, Давид выдернул стекло из плеча и присел на корточки у сумки. Через миг он держал в руке нож с вырезанными на лезвии символами. Свечи продолжали гореть, несмотря на дующий из окна холодный ветер. В их неровном свете Давид принялся перелистывать тетрадь, что-то в ней ища. Найдя нужную страницу, он начал читать вслух. Это привлекло призрака. Женщина обернулась и дернулась в сторону Давида, но Костя схватил мать за руку. «Пусти!» — — приказала она. «Нет, не убивай их!» Женщина злобно по-звериному зарычала и приложила ладонь к груди сына. Костя закричал, рыбак вцепился в решетку. «Нет!» — провыл он, а призрак мальчишки исчез. Давид дочитал текст. Он поднялся на ноги и шагнул к клетке. Жена рыбака молниеносно метнулась к нему и отбросила, как котенка. И откуда взялась такая сила у полупрозрачной женщины? Все происходило невероятно быстро. Мила не успевала сориентироваться. Что ей делать? Бежать? Куда? Спасать Давида и сражаться с призраком? Но как? Удар об стену, похоже, оказался слишком сильным, и Давид отключился. Нож упал рядом с его рукой. Это и привело Милу в чувство. Она подбежала к мужчине и опустилась на колени. «Давид!» — позвала испуганно. «Какого?» — раздалось позади. Ордо обернулась и застыла в ужасе. В дверном проеме стоял Алексей Кириллович, одетый в полицейскую форму. Мила всхлипнула и зажала рот рукой. Ее видение сбывалось. «Откуда он здесь взялся? Почему пришел сюда ночью?» Осмотрев комнату, Шепелев достал из кобуры пистолет. «Уходите!» — крикнула Ордо, но опоздала. Призрачная женщина метнулась к полицейскому. Тот выпустил в нее половину обоймы, но пули, естественно, прошли насквозь и врезались в стену. Дальше все происходило, как в страшном сне. Жена рыбака просочилась в тело Алексея Кирилловича. «Нет, нет, нет!» — шептала Мила. В следующее мгновение мужчина поднес пистолет к виску, выстрел, и полицейский упал на пол. А призрачная женщина злобно рассмеялась.